Глава 4. Захватив в комнате погибшего его лыжи, одна из них треснула вдоль, у другой было сломано крепление. Гуров и Абуладзе направились к подъемнику. Если я не ошибаюсь, Семенов катался не только вчера вечером. Он каждый вечер отправлялся на трассу, спросил Гуров по дороге. Да, Игорь страстно увлекался горными лыжами, участвовал в соревнованиях. «Конечно, на любительском уровне», — отвечал ресторатор. «И старался не пропустить ни одного часа, когда имелась возможность покататься». «Вы наверняка не раз наблюдали, как он собирается на трассу», — продолжал Гуров. «Ведь так?» «Да, я видел это много раз», — кивнула Буладзе. «У каждого спортсмена, который внимательно относится к своему делу, есть своего рода ритуал подготовки», — сказал Гуров. Те, кто занимается лыжными гонками, например, измеряют температуру снега, выбирают смазку, наносят ее. А горнолыжники, я знаю, внимательно проверяют крепления. Семенов это делал? Да, обязательно. А почему вы об этом спрашиваете? Мне надо точно представить картину того, как ваш друг вчера отправился кататься, объяснил сыщик. Я должен знать все обстоятельства. Тут нет мелочей. И я хочу, чтобы вы мне помогли восстановить все детали вчерашнего вечера. Я охотно все расскажу», — кивнул ресторатор. «Итак, ваш друг проверил крепление. А что еще он делал?» «Ну, он надел костюм. То есть сначала надел костюм, потом вышел из пансионата и проверил крепление. Надел очки. Вот, кажется, и все». «Скажите, а он ничего не пил перед выходом?» «Вы имеете в виду спиртное?» «Нет, ни в коем случае. Игорь никогда так не поступал. Он относился к горам крайне ответственно, и вообще он никогда не злоупотреблял». «Вы меня не поняли», — остановил его Гуров. «Я имел в виду не только спиртное, и даже вовсе не спиртное. Знаете, иногда люди что-то едят. Такой, знаете, перекус. Пьют кофе». «А, вы об этом?» «Нет, непосредственно перед выходом Игорь ничего не ел. Но за полтора часа до этого у нас было нечто вроде полдника. Бутерброды?» «Нет, никаких бутербродов. Мы все сторонники здорового питания, а Игорь особенно. Овощные и фруктовые салаты, соки. Игорь особенно любил такой тропический салат. Манго, папайя, персики. И еще креветки. А пил он, значит, только сок?» «Нет, не только сок. Еще чашку кофе». «А кто вчера варил этот кофе?» «Кто варил?» Абуладзе задумался. «Дайте вспомнить. Может, я? Хотя нет. Или Лидия?» «Нет, знаете, не могу вспомнить. А почему это так важно?» «Все может быть важно. Постарайтесь все же вспомнить. Если получится, скажите мне, ладно?» «Обязательно», — заверил его ресторатор. Тем временем они дошли до подъемника. Отстояли небольшую очередь. Был разгар дня, и все обитатели долины устремились на трассы. Потом забрались в кресло и отправились на гору. Вниз уплывали сверкающие снежные склоны. Ярко светило солнце. Впереди и позади их раздавались веселые голоса, смех, и не верилось, что здесь произошла трагедия, а, возможно, и преступление. Однако Гурова, как видно, эта курортная обстановка не расслабляла, и в преступление ему вполне верилось. «Скажите, кто первым заметил вчера долгое отсутствие Семенова?» – спросил он. «Первым-первым», – вновь задумался его спутник. «Да, вспомнил. Первой забеспокоилась Ксюша, его дочь. Мы все, то есть я, Настя, Лидия, Молчанов, сидели в гостиной, ждали Игоря, чтобы сесть ужинать, смотрели телевизор. И тут Ксения вышла из своей комнаты и сказала: «Смотрите, как темно, а папы все нет». Тогда Лидия отозвалась: «А ты ему позвони, может, он уже спустился и с кем-нибудь беседует». Ксения ей на это заметила. «Ты будто не знаешь, что папа никогда с собой телефон не берет. Хочешь, проверю?» Она набрала номер отца. И действительно, мы услышали, как телефон отозвался из его комнаты. «Так, а дальше?» Прошло еще минут 5. Ксения обратно к себе уже не ушла. Все ходила по гостиной, смотрела за окно. Потом заявила: «Ну, вы как хотите, а я пойду папу искать». Я, конечно, сказал, что пойду с ней. С нами пошли также Саша, я вам о нем уже говорил. Это молодой парень, поклонник Ксении. Он у нее сидел в тот вечер. А еще Настя и Павел, помощник Семенова. Значит, всего пошли 5 человек. Да, мы пошли впятером. Дошли до подъемника. Все думали, что он вот-вот попадется нам навстречу, но этого не случилось. Подъемник уже не работал. Тогда я отправился к механику и попросил его включить. Это оказалось непросто. В конце концов, я ему попросту заплатил, и мы смогли поехать наверх. Стояла уже глубокая ночь. В этой темноте мы прошли всю трассу, до самого низа. Но Игоря так и не нашли. К этому времени я уже понял, что случилось несчастье. И когда мы вернулись в пансионат и выяснили, что Игоря нет и там, я убедил Лидию позвонить в Тернеаус, в полицию. Она так и сделала. Но мы, конечно, не могли просто так лечь спать. Решили пройти по всем гостиницам, пансионатам. Была такая надежда, что он вдруг встретил на трассе кого-то знакомого, и тот зазвал его к себе в гости, и мы пошли его искать. Так впятером и ходили? Да, почти до самого утра. А утром? Нет, про сегодняшнее утро вы расскажете потом, прервал его Гуров. А сейчас скажите мне вот что. Семенов был богатым человеком? Да, очень богатым, заверил Абуладзе. Его состояние в настоящий момент оценивается примерно в 30-40 миллионов. Ну, это не так много, заметил Гуров. «Нет, вы, наверное, меня не поняли», — уточнил ресторатор. «Я имел в виду доллары. В рублях это будет свыше 1 миллиард. И кому достанется это состояние?» «Вообще-то эта информация конфиденциальная», — сказал Абуладзе, понизив голос. Словно в кресле подъемника кто-то мог его услышать. «Я об этом знаю, потому что Игорь со мной поделился как с ближайшим другом». «Давайте договоримся так», — строго сказал ему Гуров. «Или я начинаю вести расследование, и тогда вы сообщаете все сведения, которые мне нужны и которые у вас имеются. Или вы сообщаете лишь то, что, по вашему мнению, можно рассказать, что не составляет семейную тайну, что никому не повредит и так далее. Но рассказывайте это все кому-то другому, не мне». Потому что я в таком случае никаким расследованием заниматься не буду. Никаких умолчаний, никакой конфиденциальной информации быть не должно. Я должен знать абсолютно все. Так что давайте, решайте». «Нет, вы меня не так поняли», — воскликнул ресторатор. «Конечно, я вам все расскажу. Я просто хотел сказать, что об этом пока никто не знает. Так вот». Несколько лет назад у Игоря возникли проблемы с сердцем. Позже эти проблемы усилились, и в позапрошлом году у него случился инфаркт. А тогда, 4 года назад, Игорь, естественно, забеспокоился и решил принять меры. Ксения была тогда совсем еще ребенком, ей было только 16. «А сейчас ей сколько?» – прервал его Гуров. «Сейчас 20 исполнилось». «Значит, проблемы возникли ровно 4 года назад». «Совершенно верно. Так вот, поскольку Ксения еще не могла самостоятельно распоряжаться большими деньгами, Игорь решил так. Все свое состояние он завещал жене. А на имя Ксении положил в банк некоторую сумму, по-моему, около 100 тысяч долларов. Ну и еще какие-то деньги он положил на имя сына от первого брака». И на имя своей бывшей жены, ведь Лидия у него вторая. Делая так, Игорь полагал, что в случае, если с ним что-то случится, Лидия сумеет распорядиться деньгами, сохранит компанию, и сможет затем обеспечить Ксюшу. Но в последний год, когда Ксюша выросла, он хотел изменить завещание. Он вам об этом говорил? Да, мы несколько раз об этом разговаривали. Он говорил, что Ксения очень изменилась за последние годы. Вся эта чернуха, которая ее мучила, исчезла. И теперь ей можно доверить распоряжаться значительными средствами. Он хотел составить завещание иначе, чтобы жена и дочь владели равными долями имущества. А еще он хотел значительные средства оставить на нужды благотворительности. Даже фонд специальный собирался учредить для этих целей. Лидия, естественно, знала о первом завещании. Да, конечно. О планах мужа изменить его. Вот этого я не знаю, признался ресторатор. Вы упомянули о каких-то проблемах, которые были у дочери Семенова, сказал Гуров. Мне бы хотелось... Впрочем, давайте отложим этот разговор. А то, я вижу, мы уже приехали. Действительно, подъемник доставил их наверх, к началу трассы. Здесь было многолюдно. Горнолыжники в ярких костюмах направлялись к началу спуска. Тут же двинулись и Гуров с Абуладзе. «Вот отсюда Игорь должен был спускаться вчера вечером», — сказал ресторатор, указывая на склон, обозначенный флажками и яркими ленточками ограждения. «И, видимо, начал спускаться. Подтвердить это никто не может. На горе в тот момент никого не было». «А где находятся скалы, с которых он упал?» — спросил Гуров. «Там, ниже», — показал Абуладзе. «Отсюда это место не видно. Надо спуститься». «Что ж, давайте спустимся», — сказал Гуров. Они вышли за флажки, чтобы не мешать лыжникам, и двинулись вниз. Местами спуск был очень крутой, так что приходилось идти осторожно. И все время, пока они шли, мимо них с легким шорохом скользили вниз горнолыжники. Наконец, спустя 20 минут они вышли к месту, где трасса делала крутой поворот налево, а справа темнели зубцы скал. «Вон там находится место, откуда он сорвался», — показал Абуладзе. «Здесь, наверное, около 300 метров», — оценил расстояние Гуров. «Да, примерно так», — согласился с ним ресторатор. Они свернули к скалам. Сыщик шел медленно, то и дело сворачивая в сторону и вглядываясь в снег. Наконец он совсем остановился и присел на корточки. «Что вы увидели?» — спросил, подходя к нему, Абуладзе. «Вот, смотрите». Гуров показал ему на две полоски, которые тянулись по снегу. «Как, по-вашему, что могло оставить такой след?» «Выглядит так, будто по снегу провели палкой», — заметил ресторатор. «Но кто бы стал идти 300 метров, ведя по снегу палкой?» — спросил Гуров. «Причем делать это надо с большой силой, снег-то плотный. Не проще ли предположить, что по снегу что-то волочили, например, вот эту лыжу?» И он показал треснувшую лыжу Семенова, которую держал в руках. «Впрочем, сейчас мы проверим мое предположение», — сказал он. Сыщик взял в руки конец лыжи и пошел к пропасти, волоча второй конец по снегу. Пройдя так десяток метров, он остановился и оглянулся. Позади тянулся неровный след, точь-в-точь такой же, какой они обнаружили. «Значит, он снял лыжи еще там, у поворота», — воскликнул Абуладзе. «Снял и пошел к пропасти. При этом он не нес лыжи на плече. Он так всегда делал. Игорь никогда не волочил лыжи за собой. Да и никто из горнолыжников так не делает. Но почему? Зачем?» «Вот на эти вопросы мы и должны ответить», — заметил Гуров. Они пошли дальше и вскоре вышли к скалам. Отсюда открывался красивый, но в то же время устрашающий вид. Совсем не такой, как от начала спуска. Прямо из-под ног уходила вниз 100-метровая, почти отвесная стена. На другой стороне ущелья виднелась еще одна пропасть, даже более глубокая. «Вот там мы его нашли», — сказала Абуладзе, показывая вниз. «Прямо под нами». «И вы считаете, что кто-то вашего друга столкнул?» «Ну да. Иначе почему он упал?» «А вы тут много раз ходили?» «Здесь, наверху?» — спросил Гуров. «Нет, не очень», — ответил ресторатор. «Это хорошо. Тогда стойте здесь, где сейчас стоите. А я похожу, посмотрю». И он начал обследовать площадку возле скал, внимательно приглядываясь ко всем следам на снегу. Несколько раз он возвращался на прежнее место, сравнивал что-то. Потом шел дальше. Так прошло минут 20. Затем Гуров вернулся к своему спутнику. «Нет, вряд ли его толкали», — заметил он. «Нет никаких следов борьбы. Когда кого-то толкают или тащат, следы обязательно остаются». «Но, допустим, Игорь не ожидал падения», — стал рассуждать Абуладзе. «Возможно, человек, которого он здесь встретил, вызывал у него доверие, а может быть, он его даже знал. Игорь подошел, заговорил с ним, и тот его внезапно толкнул в пропасть. Тогда следов борьбы может и не быть». «Да, возможно», — согласился Гуров. «Очень правдоподобное рассуждение. Тем более, что кое-какие следы я все же нашел». «Нашли? Где?» — в волнении воскликнул Абуладзе. «Вон там, немного в стороне», — показал Гуров. «Такое впечатление, что там кто-то стоял, а может, даже сидел на камнях». «Значит, там остались отпечатки, и по ним можно найти убийцу?» «Вряд ли». Гуров с сомнением покачал головой. «Должен вас разочаровать. Этот ваш предполагаемый убийца носил точно такие же горные ботинки, как и ваш друг Семенов. Следы очень похожие. Впрочем, тут многие ходят в подобной обуви. Но у меня возник другой вопрос. Вы уже второй раз говорите, что у Семенова здесь мог быть кто-то знакомый. Вы такого знакомого случайно не знаете? Может, в поселке отдыхает кто-то, кого он знал еще в Москве?» «Нет, я никаких общих знакомых не встречал», — покачал головой Абуладзе. «И Игорь не говорил. Хотя нет, постойте. Он как-то упомянул, что встретил одного человека, которого знал. Он даже сказал о нем несколько слов. Но что именно? Нет, не могу вспомнить». «Как я вижу, вам теперь многое придется вспоминать», — заметил Гуров. «Ладно, здесь я тоже увидел все, что хотел. Теперь давайте вернемся в пансионат. Мне надо познакомиться со всеми, кто там живет, поговорить с ними. А пока будем спускаться, я задам вам еще несколько вопросов».